Стивен Эриксон. Цикл «Малазанская книга павших». Книга 10. «Увечный бог». Том 2. Книга 5. «Рука над судьбами». Я видел будущее, и каждый раз все кончалось в одном и том же месте. Не спрашивайте, что это значит. Я уже знаю. В том и проблема предвидения будущего. Император Келланвет. Глава 14. Но есть ли смысл движения? За шагом шаг. Зачем земля ползет, сбегая из-под стоп? Зачем идем туда, где начали давным-давно, чтобы найти все новым, странным, непростым? Кто след прожег, и долго ли страдать, пока дождь мягче слез мне не погладит лоб, пока не явится река в песчаных берегах, над пыльным долом листья неба не затмят? И долго ли тебе страдать, звеня в цепях, под стягами великих целей и благих идей? На муки я завлек тебя, за шагом шаг. Знай, это лишь проклятие сокрытого ключа и злых желаний. Когда же мы смешаем кровь, сочаясь в седой земле, и лица расплывутся в день последних дней, мы взглянем на тропу, которой годы шли, заплакав от небытия ответов и незримых благ. Мы, члены войска истин новых, непростых и странных. Мы не ведаем, кто доживет до края странствия. Прекрасный легион, молю, оставь меня лежать в пыли, а сам иди, свершая солнце, путь туда, где кружат тени в вечный день. Поставьте камень в честь ухода моего, загадочный, без знаков, не говорящий обо мне, не говорящий ничего. Безлик наш легион, да будет так всегда. Безлик, как небеса. Жалоба черепа. Анамандарис. Рыбак Кельтат. Белые, как кость бабочки, огромным облаком клубились над головой. Снова и снова бурлящая масса затмевала солнце, даря благую тень, чтобы через миг ее лишить, напоминая, что в каждом даре замаскированы проклятия, что благословения можно лишиться быстрее, чем моргнешь. Глаза кишели мухами. Баделле могла ощущать их и видеть в уголках глаз, если покоситься. Ощущала, как они пьют слезы. Она не мешала им утолять жажду, ведь яростное ползанье и жужжание навевало прохладу обожженным щекам. Тех, что садились на губы, она ела, хотя вкус был горьким, а сухие, жесткие, как кожа, крылышки почти невозможно было проглотить. Осколки остались позади. С ними летели лишь бабочки и мухи. В этих двух полчищах было нечто чистое. Одно белое, другое черное. Остались лишь крайности. От неподатливой почвы под ногами до пустого неба сверху, от напора жизни до притяжения смерти, от вздоха, затаенного в груди, до дыхания, вылетающего из уст мертвого ребенка. Мухи питались живыми, а вот бабочки ждали мертвых. Ничего промежуточного. Ничего, кроме шага, сбитых ног и алых следов, фигур бредущих и фигур падающих. В голове звучала песнь. Баделле ощущала присутствие других, не тех, что бредут впереди и позади, но призраков. Невидимые глаза, скрытые мысли, нетерпение, суровое желание судить. Словно само существование змеи стало вызовом, который нужно игнорировать, отрицать, от которого нужно бежать. Но она не может позволить бегство. Они не обязаны любить то, что видят. Не обязаны любить ее или Рутта, или Хельд, или Седдика. Любого из тысячи оставшихся в живых. Пусть отскакивают от ее мыслей, от поэзии, находимой в сердце страдания, как будто для них все это не имеет смысла и значения, не становится истиной. Пусть. Она все равно их не отпустит. «Я правдива, как все, что вы видите. Умирающее, брошенное на произвол мира дитя. Я говорю, нет ничего более правдивого. Ничего. Бегите, если можете. Обещаю, что буду охотиться. Вот единственное предназначение мне остающееся. Я история, ожившая, упрямая, но проигрывающая. Я все, о чем вы не желаете думать, набивая брюхо и утоляя жажду в уютных жилищах, окружая себя знакомыми и любящими лицами. Но слушайте меня, внемлите предостережению. У истории есть когти». Седдик все еще несет свое достояние. Тащит за спиной. В мешке, сделанном из брошенных, уже ненужных одежд. Его сокровищница, его вещички. Зачем они ему? Что за смысл прячется в мешке? Всякие дурацкие обломки, блестящие камешки, кусочки дерева. На каждом закате он вынимает их и разглядывает. Почему ей становится страшно? Иногда он рыдает без причины и сжимает кулаки, словно желая вбить безделушки в землю. Она поняла, что Сэддик тоже не знает смысла вещичек, но позади их не оставляет. Мешок станет его смертью. Она воображала миг, когда он упадет. Мальчик, которого она назвала бы братом. На колени, руки в карманах, падает лицом вперед, разбивая нос о почву. Пытается подняться, но с ним покончено. И мухи слетятся, пока не покроют всего шуршащей, копошащейся чернотой. Вон там был Сэддик. Они съедят последний выдох, выпьют последние слезы из глаз, слепо глядящих в небеса, влезут в открытый рот, превратив в сухую пещеру, в паучью нору. Потом рой взорвется, ища новый живой источник сладкой воды, и опустятся бабочки, сдирать кожу. Оставшееся уже не будет Сэддиком. Сэддик уйдет. Счастливый Сэддик. Мирный Сэддик. Призрак, повисший над остовом. Смотрящий на мешок. Я найду слова для его ухода. Встану над ним, глядя на шевелящиеся, подобно листьям, крылья, и попытаюсь в последний раз найти смысл убившего его мешка. И не сумею. Сделаю слова короткими, слабыми. Песня о неведомом. Все, что найдется для брата Сэддика. Когда придет его время, я узнаю, что пора умереть и мне. Когда придет его время, я сдамся. И она запела песню знания, самую могущественную из всех. Им остался день, может, два. Хочу ли я этого? Каждое странствие должно окончиться. Здесь нет ничего, кроме концов. Никакого начала. Здесь у меня есть лишь когти. «Баделе». Слово было тихим, подобно мягкой ветоши. Она ощутила, как оно гладит ее чувства. «Рут?» «Не могу больше». «Но ты Рут, голова змеи, а Хельд ее язык». «Нет, не могу. Я ослеп». Она прошла, осмотрела лицо юного старика. «Вздулись, закрыты. Рут это сохранит твои глаза в безопасности». «Но я не могу видеть». «Нечего тут видеть». «Не могу вести». «Это нетрудно». «Баделе». «Даже камни пропали. Просто иди, Рут. Путь свободен. Насколько я вижу, путь свободен». Он всхлипнул. Мухи влезли в рот, и он закашлялся, согнувшись. Чуть не упал. Пришлось подставить руку. Рут выпрямился. Покрепче сжал Хельд. Баделе слышала исходящее от них, слившихся воедино, тихое хныканье. «Нет воды. Вот что нас убивает». Она прищурилась, озираясь. Сэддика не видно. Он уже упал? Если так, хорошо, что она не видела. Другие смутно знакомые лица смотрят на нее и Рутта, желают, чтобы змея снова двигалась. Стоят, переминаются, горбятся, спины согнуты, животы выпирают, как у беременных. Глаза — бездонные озера, в которые лезут пить мухи. Короста на носах, губах, ушах. Кожа потрескалась, блестит под полосками мух. Многие облысели, потеряли зубы, десны кровоточат. Ни один Рут ослеп. «Наши дети! Смотрите, что мы с ними сделали. Наши отцы и матери бросили нас, а теперь мы бросаем их. Наша очередь. Нет конца поколениям глупцов». Одно за другим, и мы начинаем кивать, думая, что так нужно, что ничего нельзя изменить, даже не пытайся. Передаем детям ту же дурацкую улыбку. Но у меня когти. Я сорву вашу улыбку, клянусь. Баделе. Она начала петь вслух, без слов. Голос нарастал, крепчал, пока она не ощутила внутри несколько голосов, и каждый вел песнь, наполнял воздух. Это был звук ужаса, жуткая вещь. Она ощущала растущую силу, растущую. «Баделе!» «У меня когти, когти, когти! Покажите-ка улыбку еще раз. Покажите, прошу! Позвольте мне сорвать ее с лиц. Позвольте глубоко впиться, пока когти не коснутся зубов. Дайте ощутить кровь, услышать, как рвется мясо. Дайте глядеть в глаза, как вы глядите в мои. Дайте видеть у меня когти. Когти, когти! Баделе! Кто-то ударил ее, сбив с ног. Ошеломленная Баделе уставилась в лицо Сэддика, в круглое лицо мудрого старичка. Кровавые слезы текли по иссохшим щекам. «Не кричи», — шепнула она. «Все правильно, Сэддик. Не кричи». Рут встал на колени, вытянул руку и провел ей по лбу. «Что ты сделала?» Тон заставил ее вздрогнуть. «Одежда порвана. Они слишком слабы. Слишком слабы для гнева. Потому я ощутила его за них, за всех вас». Она замолчала. Пальцы Рутта сочились кровью. Под спиной она чувствовала колючие кристаллы. «Что?» «Ты тронула нас», — сказал Рут. «Это тяжко». Она слышала стоны. Змея извивалась от боли. «Я пошла. Пошла искать». «Что? Что?» «Когти». Сэддик покачал головой. «Баделе, мы дети. У нас нет когтей». Солнце померкло, и она поглядела за спину Сэддика. Но бабочки уже улетели. «Мухи, смотрите на мух». «Нет когтей, Баделе». «Да, Сэддик, ты прав. У нас нет. Но кое у кого есть». Сила песни прилипла к ней, яростное, словно обещание. «У кого-то есть». «Я веду вас туда», — сказала она, встретив взгляд широко раскрытых глаз Сэддика. Он отошел, оставив ее смотреть в небо. Мухи, клубящиеся тяжелой тучей, черные, как бездна. Она встала. «Возьми мою руку, Рут. Пора идти». Она присела, смотря на врата. Обрушившийся дом кубышки казался раздавленным ногой грибом. Что-то вроде крови сочилось из него, прорезая борозды по склону. Она думала, что дом мертв, но как тут узнаешь точно? Нет славы в неудаче. Килава узнала это очень-очень давно. Конец эры, всегда растворение, последний вздох слабого перед сдачей в плен. Она видела, как исчез из мира ее народ. Гнусная пародия, которой стали тланы массы, вряд ли давит на весы выживания сильнее горстки пыли, и потому отлично понимала желание Олары Тил. Может, Карге удастся. Видят духи, она щедра на воздаяние. Килава солгала Онраку, Удинаасу, Улшуну Пралу и его клану, но выбора не было. Останься они здесь, и пришлось бы наблюдать, как все погибнут. Не для ее это совести. Когда рана будет разорвана, Элейнт и ринутся в мир. Нет надежды их остановить. Тиам не возразишь, по крайней мере сейчас. Единственной непонятной величиной остается увечный бог. Форкрула-сейлы достаточно просты, привязаны к безумию непогрешимых суждений, как и Тистелиасан. Просто родня по духу. Кажется, она понимает замыслы брата и не желает мешать. Если ее благословение малого стоит, все равно она даст его от всего сердца. Нет, увечный бог. Вот кто ее тревожит. Она помнит дрожь земли, когда он упал с небес. Помнит его ярость и боль при первом сковывании. Но боги вряд ли с ним закончили. Они возвращаются снова и снова, давя его, руша каждую попытку найти для себя место в мире. И если он кричит о справедливости, никто не слышит. Если он воет от страдания, все отворачивают лица. Но ни одного увечного бога бросили на произвол. Мир смертных переполнен такими же ранеными, сломанными, забытыми. То, чем он стал, обретя место в пантеоне. Что же, сами боги ему невольно помогли. И теперь боятся. Теперь готовы его убить. Потому что боги не отвечают страдающим смертным. Слишком много труда. Он должен знать их намерения. Должен отчаянно искать путь спасения, выход. Неведомо как, но она поняла. Он не сдастся без боя. Разве не этому учат страдания? Кошачьи глаза сузились, смотря на врата. Старвальд Демелейн стал яростной красной полосой в небе, и она все гуще, все ближе. «Скоро», — прошептала она. «Она сбежит раньше. Оставаться здесь слишком опасно. Учиненное драконами опустошение заставит Форкрула Сейлов стыдиться убогости своих мечтаний. В переполненном смертными мире начнется резня колоссальных масштабов. Кто им помешает? Она улыбнулась одной мысли. Есть кое-кто, верно, но их слишком мало. Нет, друзья, позвольте им вырваться. Тиам должна возродиться перед лицом старого врага. Хаос против порядка. Как просто, как банально. Не становитесь на пути. Никому нельзя надеяться на спасение. А что ее дети? Дорогой брат, посмотрим. Сердце Карги разбито, и она сделает все ради исцеления. Презирай ее, Онос. Видят духи, она ничего иного не заслужила, но не считай бессильной, не надо. Все кажется таким сложным. Килава Онос оглянулась на рану. Но все не так уж сложно, нет. В доме кубышки лопнул камень, заставив ее вздрогнуть. Алый туман взвился над проваленными стенами. Эта кубышка была с трещиной. Слишком слабая, слишком юная. Что за наследие можно отыскать в брошенном, оставленном на произвол судеб ребенке? Много ли истин можно извлечь из горсти косточек? Слишком много, чтобы задумываться. Еще один камень лопнул, словно рвутся цепи. Килава вернула все внимание вратам. Остряк привалился к тяжелому валуну на полном солнце, склонил голову на теплый камень, закрыл глаза. «Инстинкт, сучи!» Бог, проклинающий жгучим присутствием глубоко внутри, наполняет его ощущением непонятной срочности, нервы в клочья, переутомление. Он пробежал бесчетное королевство, отчаянно ища прямую тропу к... Куда же? К вратам. «Вот-вот случится беда. Чего ты так боишься, Трич? Почему бы просто не рассказать? Ты жалкий ублюдок, крысоед. Покажи врага, покажи кого-то, кого я могу для тебя убить. Похоже, только это тебя и веселит». Воздух вонял. Он слышал, как мухи жужжат на трупах. Круг широких листьев озенил поляну. Вверху летят гуси. Но это не родной мир, тут иное ощущение. Словно больное место, и не из-за 20 изуродованных человеческих трупов в высокой траве. На коже сочащиеся гноем пустулы, горло вздуты, языки торчат из-за потрескавшихся губ. Нет, тут таится более опасная немочь. «Намерение. Здесь кто-то призвал Палиэль и натравил на весь народ. Мне показано настоящее зло. Этого ты хотел, Трич? Напомнить, какими жуткими мы можем быть. Люди тебя проклинают, зараза твоего касания губит бесчисленные жизни. Но ты не чужая в любом мире. Эти люди... Кто-то воспользовался тобой, чтобы их убить». Ему казалось, он повидал худшие черты рода людского в Капостане и на Панионской войне. Целый народ намеренно сведен с ума. Но, насколько известно, в сердце Домина была раненая тварь, существо, способное лишь размахивать когтями, терзая людей от великой и всепожирающей боли. Он не вполне готов, но какая-то часть души понимает возможность прощения за ужасы улиц Капостана и трон Каралла, да и за все иное, что он слышал, что тварь была заперта во вратах, собственной жизненной силой закрывая рану. Можно найти аргументы «за», и знание дарует нечто подобное душевному покою. С этим можно жить. «Но здесь не то. Что за преступление совершил здешний народ, чтобы навлечь такую кару?» Он чувствовал, как высыхают слезы на щеках. «Это непростительно. Тебе нужен гнев, Трич. Я здесь за тем, чтобы проснуться. Хватит стыда, горя, самообвинений. Вот что ты говоришь. Но не сработает. Я вижу лишь, что мы способны на все». Ему не хватает Ганоса Парана, Итковиана, друзей, с которыми можно было бы поговорить. Похоже, они из другой, навеки потерянной жизни. «Карло! Ах, видел бы ты мальчика с твоим именем, дружище! Ох, как бы ты его любил! Ей пришлось бы тебя отгонять и двери запирать, чтобы ты не стал отцом. Но ты показал бы, что значит любить ребенка без всяких условий. Стонни, тебе не хватает Харло, как мне. Но у тебя есть мальчик, есть сын. И я обещал вернуться. Обещал. Что бы ты здесь сделал, господин Колоды? Поляна поглотила вопрос. Что бы ты выбрал, Паран? Мы не любим выпавшей нам доли, но все же мы принимаем ее. За горло держим. Надеюсь, ты еще не ослабил хватку. Я? О, боги, как все запуталось. Во снах он был черной тварью с красными когтями, с покрытыми кровью клыками. Лежал, тяжело дыша, умирая на взрыхленной земле. Воздух мертвяще холодный. Ветер воет, словно вступил в войну сам с собой. Что за место? Место? Боги, туда я иду, правильно? Впереди битва. Ужасная битва. Она мне союзница, любовница. Она вообще реальна? Пришло время. Конец болезненным размышлениям, ожогам жалости к себе. Он отлично знает, дай голос неким чувствам, выстави их на всеобщее обозрение и сделаешься уязвимым, презренным. Даже не показывай, что чувствуешь, мы не верим. Глаза открылись. Он огляделся. Вороны на сучьях, но даже они не рады здесь питаться. Остряк встал и осмотрел ближайший труп. Юноша, кожа цвета темной бронзы, черные, как смоль, волосы заплетены в косичку. Одет, как ревиец-лазутчик. Каменное оружие, на поясе деревянная дубинка, красиво вырезанная в форме тесака. Острие блестит от масла. «Тебе нравился этакий меч, да? Но он не помог. Не против чумы». Он оглядел поляну, раскинул руки. «Вы погибли позорно. Но я предлагаю вам что-то большее. Второй шанс!» Волосы на затылке встали дыбом. Духи близко. «Вы были воинами. Идите за мной и станьте ими снова. Если мы и погибнем, то лучшей смертью. Ничего иного я предложить не в силах». В последний раз он проделывал подобное с живыми и до сих пор не вполне верил, что это возможно, что можно пробить барьер смерти. «Все меняется, и мне не по душе». Духи плыли к телам, мухи разлетелись. Еще миг, и задергались конечности, рты открылись, захрипев. «Ну, Трич, мы не можем оставить их в таком состоянии. Исцели плоть, ты, бессмертное дерьмо!» Сила наполнила поляну, эманации отогнали проклятие болезни, буйные восторги зла, готовые процветать вечно. Их унесло. Развеяло. Он вспомнил, как сидел у походного очага, слушал Харло, и кусок разговора вдруг вернулся. Лицо за костром, длинное, мерцающее. «Война, Остряк, нравится тебе или нет, это стимул цивилизации». И его кривая улыбка. «Слышишь, Трич, я сейчас понял, почему ты меня одарил. Всего лишь вложение средств. Одна рука благословляет, но другая уже ждет монету. И я отплачу, неважно как, неважно чем». На него смотрят 21 безмолвный воин. Раны пропали, глаза ясные. Он будет жесток, он заберет их. «Бог позаботится, чтобы вы меня понимали. Думаю, уже все сделал». Осторожные кивки. «Хорошо, можете остаться здесь, вернуться к своему народу, к тем, кто еще жив, пытаться мстить сделавшим это. Но знайте, вы проиграете. Против такого зла вы обречены, войны. Когда вы пойдете за мной, знайте, что нас ждет драка. Таков наш путь». Он заколебался, сплюнул. «Есть ли слава в войне? Идите за мной и узнаем». Когда он пошел, 21 двинулись сзади. Когда он пробудил силу, они приблизились. «Это, друзья, называется перетеканием. И это, друзья, тело тигра. Ну, очень большого». Трое чужаков в странных одеждах, встреченных на тракте, не успели поднять палец, когда Остряк оказался между ними. Потом он побежал дальше, и позади мало что осталось от бледнокожих. Он ощутил удовлетворение своих соратников и разделил его. «Со злом можно поступить лишь так. Взять в челюсти и сгрызть». Они ушли из этого мира. Что это за место, где кости сметаются, словно плавник на берегу моря?» Маппо щурился на плоскую ослепительную полосу. Осколки кварца и гипса усеяли мертвый бесцветный грунт, словно колючки кактусов. Горизонт за мерцающими полотнищами жара ровный, как будто пустыня тянется до края мира. «Придется идти». Он склонился, подобрал длинную кость и изучил. «Бхедерин? Возможно. Еще подросток». Подобрал другую. «Волк или пес? Челюсть. Значит, пустыня была прерией. И что случилось?» Кости упали со стуком. Маппо встал и глубоко вздохнул. «Думаю, я устал от жизни. Устал от всего. Ничто не таково, как раньше. Возвращаются пороки, в душе все ломается, в самой сердцевине духа. Но мне осталось сделать еще одно. Всего одно, и можно закончить». Он понял, что против своей воли попал в уголок разума, где мысли звенят цепями, где можно лишь ходить кривыми кругами, истощая силы и волю. «Одно осталось. Надо найти ресурсы, усмирить волю, плыть между горькими истинами. Ты еще поживешь, Маппо. Выбора нет. Живи еще, или все было зря. Я увидел край света. Он ждет меня». Маппо затянул мешок и двинулся в путь, ровным шагом. «Простая пустыня. Я немало таких пересек. Не проголодаюсь, не погибну от жажды. Если устану, что же, все скоро кончится». С каждым шагом его нервы словно пытаются избежать соприкосновения. Это поврежденное место, шрам на лике земли. И хотя граница отмечена зловещими наносами смерти, жизнь здесь есть. Враждебная, неприятная жизнь и наделенная намерением. «Чуете меня, да? Бросаю вызов, но не по своей воле. Позвольте пройти, приятели, избавимся друг от друга». Мухи жужжали вокруг. Он пустился собачьей трусцой, дыша глубоко и размеренно. Насекомые не отставали, собираясь в еще больших количествах. «Смерть не наказание, она освобождение. Я видел это всю жизнь. Хотя не желал, хотя рассказывал себе совсем иные истории. Каждая борьба должна окончиться. Будет ли покой вечным? Сомневаюсь. Сомневаюсь еще, что покой так легко дается. Худ, чувствую твой уход. Интересно, что это значит? Кто теперь ждет за вратами? Так тяжко знать, что идти через врата придется в одиночку. А понять потом, что и там ты остаешься одиноким, нет, это слишком. Мог бы жениться, осесть в деревне, мог бы завести детей, видеть в каждом нечто от себя. Достаточно ли для жизни такого смысла быть отрезком бесконечного полотна? Мог бы убить Икария, но ведь у него инстинкт. Безумие пробуждается так быстро, так чрезвычайно быстро. Я мог не успеть. Убив меня, он направил бы гнев на новую цель, и многие погибли бы. Выбора действительно не было. Никогда. Удивляться ли, что я настолько устал?» Мухи окружили его плотным мерцающим облаком. Лезли в глаза, но он щурился. Кружили у рта, но выдохи отгоняли их. Он из народа пастухов, они такое умеют, они игнорируют назойливое внимание. Пустяки. Он побежал. «Но тогда смерть оставила бы близких в горе, а горе так неприятно. Оно горячее и сухое на ощупь, оно ослабляет изнутри, может восстать и погубить жизнь. Нет, хорошо, что я не нашел жены, не породил детей. Нестерпимо было бы стать причиной горя. Как можно так легко дарить любовь, если в итоге нас ждет измена, если один должен покинуть другого, предавая смертью? Неужели назову это равным обменом, ведь смерть ждет всех? Он бежал. Время текло. Солнце миновало полнеба. Теплая усталость в ногах прогоняла горькие мысли, ведя в мир полной пустоты. Совершенство бегства, великая иллюзия полета, прочь от демонов, прочь, пока само я не высвободится, оставшись лежать на дороге. Совершенство, да, и презрение. Никакое расстояние не подарит победы. Никакая скорость не спасет от самого себя и полчища личных проблем. Люблю лишь сладкое утомление, такое чистое, что близко умиранию. Можно умирать, не умерев. Сквозь жужжащее облако он различил сверху что-то более темное, громоздящееся, тяжелое. Пылевая буря. Тут нет пыли. Вихрь? Возможно, но воздух спокоен. Туча держалась впереди, становясь больше. «Идет на меня. Еще мухи». Окружившие его насекомые вдруг взбесились, и он уловил нечто в маниакальном гудении. «Вы тоже ее часть, так? Искатели жизни. Найдя, вы призываете». Он слышал облако. Глубокое, устрашающее гудение быстро побороло жужжание мух. Саранча. «Но это нелепо. Тут ей нечего есть. Совсем нечего». «Все не так». Маппо замедлил бег, остановился. Мухи почти сразу улетели. Он встал, глубоко дыша, глядя на высокие вертящиеся столпы саранчи. И, наконец, понял. «Диверс». Что-то подобное белой пене текло у основания тучи саранчи, поднимаясь дерганными волнами. «Боги подлые! Бабочки!» «Вы все диверс! Вы одно, одна тварь! Мухи, саранча, бабочки! Вы живете в пустыне!» Он вспомнил кости у границы. «Вы сделали пустыню!» Бабочки добрались до него, хлеща по лицу. Так много, что он не видел почвы под ногами. Бешеное трепетание крылышек высушило пот. Он начал мерзнуть. «Диверс, давай поговорим, обратись! Стань передо мной!» Саранча зачернила половину неба, поглотив солнце. Закружилась над головой. Начала спускаться спиралью. Маппо встал на колени. Закрыл лицо руками. Пригнулся. Они ударили по спине, словно потоп дротиков. Прибывали все новые. Он стоял под тяжестью. Трещали кости. Он сражался за каждый вздох. Стискивал зубы от боли. Саранча снова и снова впивалась жвалами, обезумев от близости живой плоти. Но он был треллем, с кожей не тоньше выделанной бизоньей шкуры. Саранча не могла пить кровь, но вес увеличивался, угрожая его раздавить. В прорехе между пальцами он видел чернильную темноту. Вздохи поднимали прах с почвы. Он держался, оглушенный разочарованным клацаньем зазубренных жвал, погребенный в метущейся тьме. Ощущая разум Диверса, ярость направлена не на него одного. «Кто тебя так уязвил? Кто свел тебя с ума в пустыне? Почему ты бежишь?» Это было древнее существо. Оно не перетекало долгое время, тысячи лет, а возможно и дольше. Опустилось до примитивных инстинктов насекомых. Осколки, опалы, алмазы, каменья, листья кровопийцы. Слова проникали в него ниоткуда, как и пение девушки. Отдавались эхом в разуме. Осколки, опалы, алмазы, каменья, листья кровопийцы. Пошли прочь! С оглушительным ревом навалившиеся на маппо твари взорвались, разлетаясь куда попало. Он сел, помотал головой. «Осколки, опалы, алмазы, каменья, листья кровопийцы, идите прочь! Идите!» Песнь изгнания. Облако двинулось вперед, изогнулось и пролетело мимо. Еще одна кипящая волна бабочек, и все пропали. Ошеломленный Маппо озирался. Он один. «Дитя, ты там? Какая сила в твоей песне? Ты Форкрула Сейла?» «Да кто угодно, Маппо тебя благодарит». Он был покрыт синяками, кости ломило, но он был еще жив. «Дитя, осторожнее. Этот Диверс был богом. Кто-то разорвал его в клочья на такое количество частей, что он не мог исцелиться. Все его чувства — голод, и не тебя, и меня он хочет. Наверное, саму жизнь. Дитя, в твоей песне сила. Будь осторожнее. Изгоняя, ты можешь и призывать». Он снова услышал ее голос, уплывающий прочь. «Словно мухи, словно песня мух». Маппо с кряхтением встал, поднял мешок, ослабил завязку, вынул мех с водой, сделал глубокий глоток, вздохнул, выпил еще и убрал мех в мешок, встал лицом к востоку и пошел к краю мира. «Отличный меч!» «Увы, им должен пользоваться я. Но я отдам тебе один из литерийских мечей». Риад Элайс прислонился спиной к каменной стене пещеры. «И как они брали драконов этим лезвием?» Силкас Руин продолжал изучать оружие. Отцветы костра плясали вдоль лезвия. «В нем что-то неправильное. Дом Хастов выгорел дотла, как и все иное, кроме Харкинаса. Город не сгорел. Не полностью. Но хасты, да, их кузницы были завидным призом. А что ты не можешь удержать, ты должен уничтожить». Риад глянул на жемчужное небо за устьем пещеры. Новая заря, он был один. Очнулся и понял, что Тистеанти вернулся в ночи. Прилетел, словно снег. «Не понимаю, о чем ты?» Белое лицо, омытое светом, приобрело почти человеческий вид. Только красные глаза раздражали, как и всегда. «Думал, что знаю все клинки, выкованные хастами, даже в тайне». «Этот не похож на тайный, Силкас. Похож на оружие героя, знаменитое, с именем». «Как скажешь», — согласился Руин. «Я не так стар, чтобы забыть старое предостережение. Не верь теням. Нет, отдавший мне меч затеял игру». «Кто его тебе дал? В обмен на что?» «Хотелось бы знать». Риад улыбнулся. «Никогда не заключай сделки, зная лишь одну часть. Так сказал Онрак или Улшун Прал?» Силкас метнул на него взгляд. Риад пожал плечами, встал на ноги. «Продолжим путь?» Вложив меч в ножны, Силкас тоже выпрямился. «Думаю, мы зашли достаточно далеко». «Эй, как это?» «Я должен был увести тебя далеко от Старвальд Демилейна. Я так и сделал». Анди встал к Риаду лицом. «Вот что тебе нужно знать. Кровь Элейнтов — яд. Я разделяю его, разумеется. Мы с братом так решили. Мы видели необходимость, но это было и роковым соблазном, понимаешь? С кровью Тиам в жилах мы могли принести мир в Куральд-Галейн, конечно, сокрушив все противостоящие дома. Достойное сожаление, но неизбежное решение. Яд позволил нам так думать. Тысячи погибших не заставили поколебаться, не остановили. Мы убили еще тысячи». «Я не ты, Силкас Руин». «И не будешь таким, если я не провалюсь». Риад прошел к краю пещеры, оглядел рваные бледные утесы, россыпь снега. Солнце шагало по долинам. Повсюду в тени снег был синим, как небо. «Что ты сделал, Силкас?» Тистеанди ответил из-за спины. «Что счел нужным? Не сомневаюсь, Килава сумела выгнать твой народ из убежища. Они там не погибнут. Удинас — человек умный. Жизнь научила его ценности выживания. Он уведет и массу далеко. Найдет им дом, где можно укрыться от людей». «Как?» — воскликнул Риад. «Это же невозможно!» «Он отыщет помощь». «У кого?» «У Сарен Педак», — ответил Руин. «Старая профессия делает ее отличным выбором». «Ее ребенок, должно быть, уже родился?» «Да, она знает, что должна защитить дитя. Когда придет Удинас, она увидит совпадение целей. Уведет и массов в укрытие, и сама там скроется с ребенком. Под защитой Онрака. под защитой массов. «Неужели нас нельзя просто оставить в покое?» — с тоской сказал Риад и закрыл ослепленные солнцем глаза. «Риад Элайс, есть такая рыба, живущая в реке. В малых количествах она безобидна, но когда мальки вырастают, когда перейден порог, рыбы сходят с ума, рвут все на части. Могут сожрать все живое в реке на лигу вширь, так что животы отвиснут, а потом уплывут». «И к чему это?» — сверкнул глазами Риад. Тистеанди вздохнул. «Когда откроются врата Демелейна, алейнты пролетят через них в огромных количествах. Почти все будут молодыми, не особо опасными, но среди них могут оказаться и последние из древних, левиафаны жуткой силы. Но они не полны, они будут ловить сородичей. Риад, оставшись у врат, мы могли бы лишиться рассудка, в слепом желании присоединились бы к буре, пошли за древними. Ты никогда не удивлялся, что во всех королевствах, кроме самого Старвальд-Демелейна, нельзя найти более 5-6 драконов в одном месте? Даже такое число требует владычества хотя бы одного древнего. Для собственной безопасности алейнты предпочитают странствовать тройками». Силкас Руин встал рядом, поглядел на местность. «Мы кровь хаоса, Риад Элайс, и когда многие собираются в одном месте, кровь вскипает». «Тогда», — прошептал Риад, — «элейнты идут, и никто не может их остановить». «Верно сказано, но тут ты в безопасности». «Я? А ты?» Силкас Руин нашел рукоять меча. «Думаю, должен тебя оставить. Я такого не планировал. Мне неприятно думать, что я бросаю». «И все, что ты мне раньше говорил, было враньем!» — вспыхнул Риад. «Наша опасная миссия — одно вранье!» «Твой отец понял. Я обещал, что сохраню тебя и выполню обет». «Чего ты такой заботливый?» «Ты опасен сам по себе, Риад. В буре... Нет, нельзя рисковать». «Ты все же намерен с ними драться?» «Я защищу свою свободу, Риад». «С чего ты решил, что сможешь? Ты рассказывал о древних». «Потому что я сам древний». Риад уставился на высокого белокожего воителя. «Ты можешь сковать меня, Силкас Руин?» «Не имею желания пробовать. Хаос соблазняет, ты и сам почуял. Вскоре ты сможешь ощутить всю полноту соблазна. Но я научился защищаться». Руин вдруг улыбнулся и сказал иронически. «Мы, Тистеанди, искусны в отрицании себя. У нас было много времени для учебы». Риад завернулся в меха. Дыхание вырывалось облаком, было очень холодно. Он на миг сконцентрировался. Ответом стало ревущее пламя за спинами. Потекли волны жара. Силкас глянул на нежданную преисподнюю. «Ты поистине сын своей матери, Риад». Тот пожал плечами. «Устал мерзнуть. А она была древней?» «Первые поколения одиночников причислены к древним, да. Кровь Тиам была в них чиста, но чистота скоро пропала». «А есть другие, вроде тебя, Силкас, в нашем мире?» «Древние?» Он не сразу кивнул. «Немного». «Когда прилетит буря, что они сделают?» «Не знаю. Но мы, не запертые в Старвальд-Демелейне, разделяем стремление к независимости, к свободе». «Тогда они будут драться, как ты?» «Возможно». «Тогда почему я не могу драться рядом?» «Если мне придется защищать и себя, и тебя, наверное, я не смогу ни того, ни другого». «Но я сын Минандоры». «И превосходный, да. Но тебе недостает контроля. Древний увидит тебя, такого, какой ты есть, и заберет, вырвет разум и поработит оставшиеся». «Сделав то же самое со мной, вообрази, каким бы ты стал могущественным». «Ты знаешь отныне, почему драконы так часто предают друг друга в пылу битвы? Страх заставляет нас нападать на союзников, чтобы они не напали на нас. Даже в буре древние не станут доверять равным. Каждый постарается собрать десятки рабов, защиту от предательства». «Это кажется ужасным способом жизни». Ты не понимаешь. Мы не просто кровь хаоса. Мы жаждем закипеть. Элейнты наслаждаются анархией, свержением режимов в башнях, безнаказанным истреблением побежденных и невинных. Видеть объятый пламенем горизонт, видеть стервятников энкоралов, садящихся на усеянную трупами равнину, ничто иное так не волнует нам сердца. Буря устроит все это в нашем мире? Силкас Руин кивнул. Но кто сможет их остановить? Мои мечи около тюфика, Ариады Лаис. Это достойное оружие, хотя и порядком надоедливое. Кто сможет их остановить? Увидим. И долго мне здесь выжидать? Силкас Руин встретил его взор немигающими глазами рептилий. Пока не поймешь, что пришло время уходить. Счастливый Ариад. Возможно, мы еще встретимся. Увидишь отца, скажи, я сделал все, что он просил. Анди помедлил. Скажи еще, я думаю теперь, что поторопился с кубышкой. Мне неловко. Это Олар Этил? Силкас моргнул. Что? Ее ты хочешь убить, Силкас Руин? Зачем? За ее слова. Она сказала истину, Риад. Она ранила тебя. Намеренно. Он пожал плечами. И что? Слова, Риад. Только слова. Тисте Анди наклонился над краем утеса и пропал. Через миг он поднялся вновь, бледным, словно кость, драконом со снежным брюхом. Крылатая тень следовала сзади. Риад еще немного постоял и ушел вглубь пещеры. Огонь разгорелся. Мечи начали петь от жара. «Погляди на себя, валяющегося в дерьме! Что случилось с великой гордостью Фенна? Так его звали? Фен, воинственный король Тиблоров! Его смерть, друг, еще не повод падать столь низко. Ой, как отвратительно! Иди назад в горы! Нет, погоди немного. Дай погляжу на палицу. Снимешь покрывало, да?» Он облизал потрескавшиеся зудящие губы. Рот казался опухшим изнутри. Ему нужно выпить, но почтовые ворота заперты. Он простоял всю ночь, слушая пение из таверны. «Покажи мне, Тиблор, может, поторгуемся?» Он выпрямился, как смог. «Не смогу отдать. Это Элейн Таралькев. С тайным именем. Я прошел дорогой мертвых, чтобы получить такое оружие. Я собственными руками сломал шею Форкрула Сейла». Но стражник только хохотал. «Ха-ха-ха! Значит, стоит не две короны, а четыре. Дыханием учителя ваш народ умеет их тратить. Был за вратами смерти. Да ну! И вышел назад. Вот так подвиг для пьяного пахнущего свиньей Тиблора. Не всегда я был таким». «Разумеется, друг, но теперь ты такой. Отчаянно желаешь выпить, и только я стою между тобой и таверной. Ну разве не новые врата смерти, если подумать, а? Ведь ежели я тебя пущу, назад тебя выволокут за пятки. Хочешь пройти, Тиблор? Заплати монетку мучителю. Твоя палица. Отдавай ее». «Не могу, ты не понимаешь. Когда я пришел назад... Да ты не сможешь вообразить. Я видел, где мы все закончим, понял? Вернулся, и выпивка позвала меня. Помогла забыть, помогла спрятаться. Я увидел, и это меня сломало, и все. Прошу, пойми, я сломан. Умоляю». «Хозяин нищим не наливает. Не здесь. Если нечем заплатить, поди прочь, назад, в лес, в сухости, как щелочка старухи. Ни капли. А насчет палицы, ну, я дам три короны. Даже ты не пропьешь столько за одну ночь. Три, глянь, вот они. Что скажешь?» «Отец, не торгуй это оружие, страж». «Это твой папаша? Ну, он может делать, что захочет». «Тебе ее даже не приподнять». «И не планирую. Но на стене таверны братца она будет тем еще зрелищем. Как думаешь, гордость Тиблоров прямо над нашим очагом? «Простите, господин, я заберу его в деревню». «До завтрашней ночи или на той неделе. Слушай, парень, ты не спасешь то, чего не спасти». «Знаю, но дракона-убийцу я смогу спасти». «Дракона-убийцу? Громкое имя. Тем хуже, что драконов не бывает». «Сын, я не собирался ее продавать, клянусь». «Слышу, отец». «Не собирался». «Старейшины согласились, отец. Покойный камень ждет». «Неужели?» «Эй, вы двое! Мальчик, ты сказал покойный камень?» «Лучше притворитесь, что не слышали, господин». «Это мерзкая дрянь вне закона, приказ короля. Ты, папаша, твой сынок сказал, что старейшина готова тебя убить, похоронить под большим камнем, мать вашу. Можешь просить убежище». «Господин, если возьмете его в форт, выбора не останется». «Выбора? Какого такого выбора?» «Лучше бы всего этого не было, господин». «Я зову капитана». «Если позовете, все выйдет наружу. Хотите поднять тиблоров на тропу войны? Хотите, чтобы мы выжгли вашу едва оперившуюся колонию? Хотите, чтобы мы выловили и убили каждого? Детей, матерей, стариков и мудрецов? Что подумает Первая Империя о замолчавшей колонии? Они поплывут через океан расследовать? Но когда новые люди выйдут на берег, мы встретим их не как друзей, а как врагов». «Сын, схорони оружие со мной. И доспехи, прошу». Юноша кивнул. «Да, отец». «В этот раз я умру безвозвратно». «Это правда». «Живи долго, сын. Как можно дольше». «Постараюсь. Страж, пошли с глаз моих». Дорога в лесу. Прочь от торговых постов. От мест, где тиблоры отдают все, начиная с достоинства. Он держал сына за руку и не оглядывался. «В королевстве мертвецов выпить негде». «Мне так жаль, отец». «А мне нет, сынок. Не жаль». Ублала сел, вытер глаза. «Они убили меня! Снова!» Рилата пошевелилась рядом, изогнула шею и огляделась сонными глазами. Еще миг, и ее голова опять скрылась под мехами. Ублала увидел дракону, состоящим неподалеку, но внимание воителя привлек восточный горизонт, где свет новорожденного солнца медленно озарял каменистую блестящую пустыню. Великан встал, растирая лицо. «Я голоден, драконус! Мне холодно, ноги болят, под ногтями грязь и в волосах кто-то живет. Но сексоваться было здорово». Драконус оглянулся. «Я уже начинал сомневаться, таблакай, что она сдастся». «Понимаешь, она устала. Скука — хороший повод, как считаешь?» «Я считаю. Теперь я буду делать это самое еще чаще, со всеми женщинами, каких захочу». Бровь поднялась. «Ты будешь покорять их, Ублала?» «Буду. Как только найдем новых женщин, буду покорять прямо на земле. А ты в дракона обернулся. Было трудно разглядеть, ты был весь смутный и черный, как дым. Ты так можешь, когда захочешь? Зачем вам, богам, ноги, если так можете? Эй, откуда огонь?» «Лучше начинай готовить завтрак, Ублала. Нам сегодня далеко идти. Причем через путь, ибо мне не нравится пустыня впереди». Ублала поскреб зудящий скальп. «Если ты можешь летать, почему не летишь прямо туда? А мы с женой сами найдем, куда пойти. А палицу с доспехами я закопаю прямо здесь. Не люблю сны, которые они мне». «Я тебя действительно покину, Ублала, но не сейчас. А насчет оружия, боюсь, скоро оно тебе понадобится. Уж поверь, друг». «Ладно, приготовлю завтрак. А это половина свиньи? А где вторая половина? Знаешь, друг, я всегда удивлялся на рынке, видя пол свиньи. «Где вторая половина? Убежала? Ха-ха-ха-ха-ха! Рилата, ты слышала мою шутку? Как будто полсвиньи могут бегать! Нет, им пришлось бы плюхать, а? Плюх, плюх, плюх!» Рилата застонала под мехами. «Ублала?» «Да, Драконус. Ты веришь в справедливость?» «Чего? Я что-то не так сделал? Ну, чего я сделал? Больше шутить не буду, обещаю!» «Ты ничего плохого не сделал. Но ты можешь узнать, когда что-то неправильно?» Ублала в отчаянии озирался. «Не сейчас, друг. Я говорю об общем смысле. Когда ты видишь нечто неправильное, несправедливое, ты что-то делаешь? Или попросту отворачиваешься? Думаю, ответ мне известен, я только хочу убедиться». «Не люблю плохие вещи, Драконус», — пробурчал Ублала. «Я пытался это сказать богам-таблакаям, когда они вылезли из земли, но они не слушали, и нам с остальным прутом пришлось их перебить». Драконус посмотрел на него и отозвался. «Думаю, я сделал нечто подобное. Не зарывай оружие, Ублала». Он покинул палатку задолго до заката, чтобы пройтись вдоль колонны между беспокойными солдатами. Они спали плохо или вовсе не спали. Множество покрасневших, тусклых глаз следили за идущим к арьергарду Рутаном Гуддом. Жажда стала эпидемией, заражающей умы подобием лихорадки. Вытесняя нормальные мысли, она растягивала время, и время лопалось. Все пытки, изобретенные, чтобы подавить волю человека, не сравнятся с жаждой. На днищах фургонов лежали завернутые в кожу куски копченого и сушеного мяса. К передкам крепились длинные узловатые веревки с лямками. Валов больше не было, и люди напрягали мышцы, чтобы тащить провиант, который никто не хотел есть. Твердая пища застревала в кишках, вызывала жестокие спазмы. Сильные люди падали на колени в корчах. Дальше шли фургоны-лазареты, перегруженные сломавшимися, почти сошедшими с ума от солнца и обезвоживания. Он видел группы стражников в полном вооружении, защищавших водяные бочки целителей, и волновался. Дисциплина падает. Рутан отлично знал, чем это грозит. Простые нужды наделены силой сокрушать цивилизации, уничтожать всякий порядок. Превращать людей в безмозглых зверей. Нужда навалилась на наш лагерь, на наших солдат. Армия близка к развалу. Жажда гложет неумолимо. Красная, как бескровная рана, солнце отгрызло кусочек от западного горизонта. Вскоре взлетят адские мухи, поначалу неуклюжие от холода, но потом они насядут на каждый клочок незащищенной кожи, словно сама ночь отрастит сотни тысяч ножек. А позже придут клубящиеся полчища бабочек, держащихся над головами бело-зеленым облаком. Они впервые появились, чтобы обглодать костяки забитых валов, а теперь прилетают каждый раз, желая новой поживы. Он шагал между фургонами с бормочущим в бреду грузом, изредка обмениваясь кивками с лекарями. Те переходили от страждущего к страждущему, прикладывая влажные тряпки к ожогам на губах. За выгребными ямами не было дозоров. Здесь это казалось излишним. Лишь дюжина землекопов работала ломами и лопатами, рыла новые могильные ямы в ряд к уже насыпанным курганам. Под запекшейся от жары поверхностью был лишь твердый, словно белый камень, ил глубиной более человеческого роста. Иногда лом разбивал одну из глыб, обнаруживая кости необыкновенных рыб. Рутену удалось рассмотреть окаменевший образчик. Чудище с ржаво-бурыми костями, массивными челюстями, рядами зубов под дырами глазниц. Послушав бесконечный стук, постояв немного, он ушел, не проронив ни слова. «Эти с глубочайшего дна океана», мог бы сказать он, но вызвал бы тем череду неудобных вопросов. «Откуда вы знаете?» «Хороший вопрос». «Нет, плохой вопрос». «Лучше молчать». Пройдя мимо копателей, он постарался не заметить их взгляды. Рутан Гуд шел по следу колонны, своего рода дороги. Острые камни отброшены в стороны пинками тысяч прошедших здесь ног. 20 шагов, 30. Вполне достаточное отдаление от лагеря. Он встал. «Ладно, покажитесь». Он ждал, проводя пальцами по бороде, желая увидеть, как пыль взвихрится и поднимется в воздух, обретая форму. Сам взгляд на тланы массов наводил Наруто на уныние. Есть стыд в неверном выборе, лишь глупец станет отрицать. Живя с таким выбором, живешь с позором. Ну, возможно, жить – неподходящее слово для тланы массов. Бедные дураки. Сделали себя слугами войны, отказавшись от всего иного. Закопали память. Прикидываетесь, что сделали благородный выбор, что такое жалкое существование вам нравится. Но когда месть приносила хоть что-то, что-то ценное? Я все знаю о наказании, возмездии. Хотелось бы не знать. Все сводится к уничтожению того, что тебе противно. Как будто ты сможешь избавить мир от всех ублюдков или очистить от злодеяний. Да, было бы хорошо. Тем хуже, что это никогда не срабатывает. А всяческое удовлетворение, оно недолговечно. И на вкус как пыль. Никакому поэту не найти лучшего символа тщеты, нежели тланы массы. Тщета и непроходимая глупость. Воюя, вам нужно что-то защищать, верно? Но вы же этого лишились. То, за что вы боролись, прекратило жить. Вы обрекли целый мир на забвение, исчезновение. Что же осталось? Какая светлая цель гонит вас вперед? О да, я вспомнил. Месть. Никаких пылевых вихрей. Только две фигуры явились с тусклого запыленного запада, неловко шагая по следу охотников за костьми. Мужчина был высоким, грузным и сильно потрепанным. Каменный меч болтался в руке и был покрыт почерневшей на солнце кровью. Женщина, более изящная, чем большинство массов, в гнилых шкурах тюленя, на плечах целая рощица гарпунов из дерева, кости и бивней. Пришельцы встали в пяти шагах от Рутана. Мужчина склонил голову. «Старший, мы приветствуем тебя!» Рутан скривился. «И сколько вас тут еще?» «Я Каль Турманел, а заклинательница рядом Номкала от Бролда. Мы одни, дезертиры». «Неужели? Что ж, среди охотников дезертирство карается смертью. Хотя в данном случае это не сработает. А как карают дезертиров тланы массы, Кальт?» «Никак, старший. Дезертирство само по себе кара». Рутан со вздохом отвел глаза. «Кто ведет армию тланы массов, Кальт? Ту армию, из которой вы бежали?» Ответила женщина. «Первый меч Онастлен. Старший, вокруг тебя запах льда. Ты Ягут?» «Ягут? Нет. Я похож на Ягута?» «Не знаю. Никогда ни одного не видела». «Никогда что?» «Я давно не мылся, Номкала». Он прочесал бороду. «Зачем вы идете за нами? Чего вам нужно от охотников за костями? Нет, погоди, к этому вернемся позже. Ты сказала, Онастлен, первый меч, ведет армию массов. Какие планы? Сколько у вас заклинателей? Они же в этой пустыне. Далеко ли?» Каль Турманел ответил. «Далеко к югу, старший. Заклинателей мало, но воинов много. Забытые кланы, остатки армий, разбитых на континенте в давних конфликтах. Онастлен их призвал». «Нет», — прервала Номкала. «Призыв исходил от Олары Тил, желавшей сделать Оноса». «Дерьмо». Тланы массы замолкли. «Это же настоящая каша!» Рутан вцепился в бороду, сверкнул на неупокоенных глазами. «Что она замышляет, знаете?» «Она намерена овладеть первым мечом, старший», — ответила Номкала. «Ищет искупления». «Она говорила с тобой, заклинательница?» «Нет, старший, не говорила. Она отдалена от Онастлена. Сейчас. Но я рождена на этой земле. Она не может шагать по ней невозбранно. Не может скрыть силу желаний. Она странствует на запад параллельно Онасу. Но Мкала помедлила. Первый меч тоже знает о ней, но остается непреклонным. Он убийца детей, старший, — добавил Кальт. Черная река затопила его разум. Идущие следом не могут избежать ее ужасного течения. Мы не знаем намерений первого меча, не знаем, какого врага он выберет, но он ищет истребление. Ему неинтересно, где упадут кости последователей. «Что же довело его до такого состояния?» — спросил Рутенгуд, промороженный до костей словами воина. «Она», — ответила Номкала. «Он понимает?» «Да, старший». «Тогда Олар Этил может стать его избранным врагом». Тланы массы на миг застыли. Каль Турманел признался. «Мы не думали о такой вероятности». «Похоже, она его предала», — заметил Рутен. «Почему бы не вернуть старицей?» «Когда-то он был благороден, честен, но сейчас дух его ранен. Он идет один, пусть множество и тащится за спиной. Старший, мы существа, склонные к излишествам в чувствах». «Понятия не имел», — сухо сказал Рутен. «Итак, сбежав от одного кошмара, вы попали в другой». «Ваш след полон страданий», — сказала Номкала. «По такой тропе следовать легко. Вам не пересечь пустыню. Вы смертны. Здесь умер Бог». «Знаю». «Но он не ушел». «И это знаю. Разбит на миллион фрагментов, но каждый фрагмент жив. Диверс. Нет надежды на перетекание в единую форму. Слишком давно он существует. Так». Он указал рукой на мух. Безмозглые, полные жалких желаний, ничего не понимающие. Склонил голову к плечу. «Мало отличаются от вас». «Мы не отрицаем, что глубоко пали», — сказал Каль Турманел. Плечи Рутена опустились. Он глядел себе под ноги. «Как и все мы, Тланамас. Думаю, здешние страдания заразны. Они сочатся в меня, делают горькими мысли. Прошу прощения за такие слова». «Не извиняйся, старший. Ты высказал истину. Мы пришли к тебе, потому что заблудились. Но нас что-то удерживает, хотя забвение манит, обещая вечный покой. Возможно, как и тебе, нам нужны ответы. Возможно, как и ты, мы хотим обрести надежду». Рутена скрутила, и он отвернулся. Ничтожные слова, не поддавайся жалости. Удерживая слезы, он сказал: «Вы не первые. Позвольте представить ваших сородичей». Пятеро воинов восстали из праха рядом. Уругал плетеный вышел вперед. «Отныне нас снова семеро. Наконец-то дом цепей полон». «Слышал? Все здесь, падший. Не думал, что тебе удастся?» «Честно, не думал. Как давно и неутомимо ты сплетаешь эту сказку, пишешь свою книгу. Все на месте. Ты готов к последнему роковому усилию и попытке выиграть то, что хочешь выиграть. Смотри, боги собираются против тебя. Смотри на врата, твоим ядом расшатанные, готовые распахнуться и изрыгнуть гибель. Смотри на тех, что расчищают путь. Столь многие умерли. Некоторые хорошо, другие плохо. Ты принимаешь всех. Принимаешь их пороки, слабости и роковые ошибки. Принимаешь и благословляешь. Но ты не добрый спаситель. Да и куда тебе?» Он с отстраненным отчаянием понял, что никогда не осознает всей широты приготовлений у вечного бога. Как давно это началось? На какой далекой земле? Руками каких ничего не подозревающих смертных? «Не узнаю. Никто не узнает. Победит он или проиграет, никто не узнает. Он так же лишен свидетелей, как мы. Адъюнкт, начинаю вас понимать. Но это ничего не меняет, правда? Книга будет зашифрованной навсегда. Сплошной шифр. Он поднял глаза. Он стоял в одиночестве. За спиной поднималась на ноги армия. «Воззрите, рождается ночь, и нам в ней придется идти. Ты имел право, Галлан». Он смотрел, как похоронная команда сваливает завернутые трупы в яму. «Кто эти несчастные жертвы? Как их звали? Чем они жили? Кто знает? Хоть кто-нибудь?» «Он не откупорил ни единой фляги!» Порес покачал головой. «Еще нет. Ему так же плохо, как и любому из нас, сэр!» Добряк хмыкнул, поглядел на Фараденсорт. «Крепче, чем я ожидал!» «Есть разные уровни отчаяния», — отозвалась она. «Он еще не достиг крайнего, но скоро. Вопрос в том, что будем делать тогда. Разоблачим его? Будем глядеть, как солдаты отрывают ему руки-ноги? Адъюнкт что-то подозревает?» «Мне нужно больше охраны», — сказал Порес. «Поговорю с капитаном-скрипачом», — отозвался Добряк. «Поставим на посты панцирников и морпехов, не смешивая с другими». Порес нацарапал что-то на восковой табличке, прочел, удовлетворенно кивнул. «Настоящий бунт зреет в тягловых командах. Нас убивает провиант. Конечно, пережевывая сухое мясо, мы получаем некие соки. Но это не лучше, чем жевать пхидориньи выкидыши, пролежавшие 10 дней под ярким солнцем». Фараденсорт чуть не стошнило. «Клянусь низом стены, Порес! Нельзя придумать более приятный образ!» Порес поднял брови. «Но, кулак, я придумывал это целый день». Добряк встал. «Ночь будет плохая. Скольких еще мы потеряем? Уже шатаемся, как тланы массы». «Хуже, чем на званом вечере у некроманта», — встрял Порес, заслужив новую гримасу от Фараденсорт. Бледно улыбнувшись в ответ, он вернулся к табличке. «Следите за запасом блистига, Порес». «Прослежу, сэр». Добряк покинул палатку. Одна из стенок вдруг просела. «Меня складывают», — заметил Порос, вставая с табурета и разминая поясницу. «Чувствую себя на 30 лет старше». «Живите с этим». «До самой смерти, сэр». Она помедлила во входе. Просела вторая стена. «Вы мыслите не в том направлении, Порос. Есть путь. Должен быть». Он поморщился. «Веру в адъюнкта ничем не затмишь, кулак». «Завидую вам». «Не знала, что вы так скоро сложитесь». Он положил книгу в ящичек и поднял глаза. «Кулак, вскоре тягловая команда натянет канаты. Они откажутся тащить фургоны через пару шагов, и нам придется бросить провиант. Знаете, что это значит? Это значит, что мы сдаемся. У нас не будет пути, кулак. Охотники готовы подписать себе смертный приговор. Вот с чем мне придется работать ночью». «Мне прежде всего, пока вы не явитесь». «Так помешайте!» Он тускло поглядел на нее. «Как?» Она заметила, что трясется. «Охрана воды! Вам хватит одних морпехов?» Взгляд Пореса стал острее. Он кивнул. Сорт оставила его в падающей палатке и пошла сквозь просыпающийся лагерь. «Поговори с панцирниками, Скрип. Обещай, что сможешь. Я не готова сдаться. Я пережила стену не для того, чтобы сдохнуть в проклятой пустыне». Блистиг пристально поглядел на Шельмезу. Потом, полный ненависти, взгляд упал на хундрильских лошадей. Он ощущал в груди бушующий гнев. «Ты, сука, гляди, что ты делаешь с нами ради какой-то войны. Нам она не нужна. Немедля забейте их!» — приказал он. Юная женщина покачала головой. Лицо его загорелось. «Мы не можем тратить воду на лошадей». «И не тратим, кулак». «То есть?» «Лошади пьют нашу долю, а мы пьем у лошадей». Блистиг удивленно вытаращил глаза. «Пьете их мочу?» «Нет, кулак, пьем их кровь». «Боги подлые! Удивляться ли, что вы похожи на живых мертвецов?» Он потер лицо, отвернулся. «Скажи правду, Блистиг, только это тебе и осталось». «Вы уже сходили в конную атаку», — произнес он, смотря как отряд тяжелой пехоты марширует в непонятном направлении. «Другой не будет. Зачем вам кони?» Повернувшись, он увидел, что женщина побелела. «Правда. Никому она не нравится». «Пришло время суровых слов», — бросил он. «С вами покончено. Вы потеряли вождя, за него старая баба и притом беременная. У вас осталось так мало воинов, что не напугаешь и семейство собирателей ягод. Она позвала вас просто из жалости. Неужели сама не видишь?» «Хватит!» — рявкнул кто-то за спиной. Он поглядел и увидел Хиноват. Оскалил зубы. «Рад, что ты все слышала. Нужно было. Забейте лошадей, они бесполезны». Женщина смотрела тусклыми глазами. «Кулак блестик. Пока ты прятался за чудесными стенами Аррена, виканцы 7-й армии сражались в битве за одну долину. И в той битве им пришлось атаковать живую стену врага, что стояла вверх по склону. Они победили, хотя, казалось, не могли. Но как? Я тебе скажу. Шаманы выбрали одну лошадь и со слезами на глазах питались ее силой. Когда закончили, лошадь была мертва, но невозможное было свершено, потому что Калтейн ожидал именно этого». «Я прятался за гребаной стеной, да? Я был начальником гарнизона. Что я еще должен был делать?» «Адъюнкт приказала сохранить лошадей, и мы так сделаем, кулак, потому что она ожидает именно этого. Если возражаешь, неси жалобы адъюнкту. А раз ты, как кулак, не отвечаешь за хундрилов, говорю прямо, здесь тебе не рады». «Отлично! Иди и давись кровью!» «Я говорил из сочувствия, а в ответ услышал одни оскорбления». «Я понимаю, зачем ты говорил такие слова, кулак Блистик», — спокойно ответила Хиноват. Он встретил ее взгляд, не дрогнув, пожал плечами. «Болтай, болтай, потаскуха!» Отвернулся и ушел. Едва кулак оказался далеко, Шельмеза прерывисто вздохнула и подошла к Хиноват. «Мать?» Та покачала головой. «Я в порядке, Шельмеза. Кулака Блистига терзает жажда, вот и все. Он сказал, с нами покончено. Не хочу, чтобы меня жалели никто. Хундрилы!» «Адъюнкт верит, что мы еще имеем ценность. И так же думаю я. Что ж, прильнем к сосцам. У нас есть корм?» Шельмеза заставила себя успокоиться. Кивнула. «Даже больше, чем нужно». «Хорошо. А вода?» Женщина поморщилась. Хиноват вздохнула. Со стоном выгнула спину. «Я слишком стара, чтобы думать о ней как о матери, но почему-то думаю. Мы еще дышим, Шельмеза. Еще можем ходить. Пока что этого должно быть достаточно». Шельмеза подошла так близко, как только посмела. «Ты рожала детей? Ты любила мужчину?» «Честно говоря, многих мужчин. Я думала, что однажды смогу сказать то же и про себя. Думала, что буду глядеть в прошлое с удовлетворением». «Ты не заслуживаешь смерти, Шельмеза. Не могу не согласиться. И ты не умрешь. Мы делаем все, что следует. Мы переживем». Она резко замолчала. Шельмеза подняла голову и заметила, что жена вождя смотрит на лагерь хундрилов. Она тоже вгляделась. Желчь вышел в сопровождении Жастеры, вдовы старшего сына. Шельмеза попыталась загородить их от Хиноват, но потом пошла навстречу. «Вождь войны!» – прошипела она. «Сколько раз ты будешь ее ранить?» Воин, казалось, постарел на 10 лет со дня последней встречи. Он ничем не попытался умерить ее ярость. В нежелании встретиться взорами Шельмеза увидела явную трусость. «Этой ночью мы отойдем к сыновьям», — сказал он. «Передай ей. Я не хотел ранить. Этой ночью или следующей. Скоро». «Скоро?» — сурово сказала Жастера. «Я снова увижу супруга. Пойду с ним». Шельмеза ощутила, как кривится ее лицо. «После того, как переспала с отцом? Да неужто, Жастера? Его дух здесь? Видит тебя? Знает, что ты наделала? Но ты твердишь, будто пойдешь с ним, безумная». Рука легла ей на плечо. Она повернулась. «Хиноват, не...» «Ты так спешишь меня защитить, Шельмеза, и я благодарна. Но я сама поговорю с мужем». Жастера смутилась словам Шельмезы и уже убежала, расталкивая собравшихся. Иные из старух били ее, когда она оказывалась рядом. Дюжина сбившихся в кучку юнцов гоготала. Одна девица потянулась за камнем. «Положи разведчица!» От лающего приказа девица замерла. Капитан-скрипач пришел в лагерь хундрилов, чтобы забрать свою разведку. Он коротко глянул в сторону Желча, Хиноват и Шельмезу и, казалось, решил продолжить свое дело. Но потом он изменил намерение и подошел ближе. «Не обижайтесь, мать Хиноват, но у нас нет времени на такое дерьмо. У вас все истории такие, тащите за собой груду сказок. Вождь войны Желчь, не тратьте дыхание на вздор насчет судьбы. Мы не слепы, никто из нас. Главный вопрос, как именно вы встретите конец? Как воин или на коленях, худ вас побери?» Не глядя на толпу, скрипач пошел к своим разведчикам. «Ночью нам идти впереди. Берите копья, вперед! Колонна скоро двинется!» Шельмеза смотрела, как малозанец уводит молодых хундрилов. Хиноват тихо засмеялась. «Не обижайтесь», — сказал он, а потом дал нам пощечину. «Мать, нет, он прав. Мы стоим голые, но не лишившиеся гордости. Видишь, как тяжко она давит. Что ж, ночью я постараюсь ходить легко. Чего мне терять? Ребенка». Хиноват словно прочитала ее мысли, ибо протянула руку и погладила щеку Шельмезы. «Умру первой», — прошептала она, — «а тот, что во мне последует. Если так суждено, принимаю. И все мы должны». Она поглядела на мужа. «Но не на коленях. Мы хундрилы. Мы выжжены слезы». Желчь отозвался. «Если бы я не повел племя Карену, наши дети были бы еще живы. Я убил детей, Хиноват. Я хочу, чтобы ты меня ненавидела». «Знаю, муж». Шельмеза тоже увидела молящую нужду в красных глазах Желча, но жена не дала ему желаемого. Он попытался снова. «Жена, выжженные слезы погибли при атаке!» Хиноват только покачала головой, взяла Шельмезу за руку и увела в лагерь. Было пора осматривать лошадей. Шельмеза украдкой оглянулась. Желч одиноко стоял, закрыв лицо руками. «В горе», — пробормотала Хиноват. «Люди пытаются любым путем сбежать от того, от чего сбежать нельзя. Ты должна идти к Жастери, взять обратно свои слова». «Вот еще». «Не тебе решать. Как часто не имеющие никакого права судить судят первыми, источая пламенную злобу. Поговори с ней, Шельмеза. Помоги найти покой». «Но как я могу, если одна мысль наполняет душу отвращением?» «Не говорила я, что это легко, дочка». «Я подумаю». «Отлично. Но не слишком долго». Армия поднялась завязшим в болоте зверем. Последний отчаянный рывок вперед, но собственная тяжесть влечет вниз. Фургоны заскрипели, когда тягловые команды надели на плечи ремни и налегли на канаты. Позади остались десятки палаток, кухни. Россыпи грязных тряпок лежали затоптанными флагами. Мухи клубились тучами, облепляя сгорбленных молчаливых солдат. Сияние нефритовых чужаков стало ярче былого лунного света, так что Ластара Гил могла видеть каждую деталь разноцветных щитов пехотинцев, которыми они пытались загораживаться от мух. Тусклый свет вырисовывал тощие, запавшие лица, придавая им призрачный оттенок, делал какой-то нездешний пустыню вокруг. Облака бабочек велись над головами неутихающим штормом. Ластара стояла с Хеннером Вигольфом, смотрела, как адъюнкт надевает плащ, поднимает капюшон. Она решила вести авангард, встав в 5-6 шагах перед отрядами. Только скрипач и 30 молодых хундрилов рассыпались в сотни шагов впереди, хотя разведывать им было нечего. Ластара не сводила глаз с адъюнкта. «В Синецвете», — подал голос Хеннер, — «есть праздник чернокрылого господина, проходящий раз в 10 лет в длиннейшую ночь зимы. Верховная жрица закутывается и ведет процессию через город». «Этот чернокрылый господин ваш бог?» «Неофициально, под подозрительным надзором литерийцев. Фактически культ настрого запрещен, но это процессия из немногих элементов имени осуждаемых». «Что же празднуете вы? Самую долгую ночь?» «Не совсем. Не так, как пахари, славящие приход весеннего сезона. Кстати, ферм в Синецветье мало. Мы по большей части живем морем. Ритуал должен призывать бога. Лично я не силен в понимании таких дел. Но я говорил, что праздник случается раз в 10 лет. Ластара ждала. Хеннер не особо красноречив. Слава Худу. Но если он говорит, то всегда что-то полезное. Ну, почти всегда. Закрывшись капюшоном, она идет по тихим улицам, а позади тысячи, тоже немые, идут к линии воды. Она встает там, куда не достает прибой. Служка подносит фонарь, и она берет его в руку. В миг пробуждения первой улыбки зари она бросит фонарь в воду, потушив свет. Ластара хмыкнула. «Забавный ритуал. Значит, вместо фонаря солнце. Похоже, вы поклоняетесь прежде всего приходу дня». Потом она берет ритуальный кинжал и перерезает себе горло. Потрясенная Ластара поглядела на него и поняла, что сказать нечего. Какой ответ тут возможен? Потом ее ударила мысль. «И такой праздник позволяли литерийцы?» Они приходили и устраивали пикники на берегу. Он пожал плечами. «Подозреваю, для них это значило лишь еще одной надоедливой жрицы меньше». Взор Ластары вернулся к адъюнкту. Она как раз двинулась в путь. Закутанная фигура, голова скрыта капюшоном от всех, кто идет позади. Солдаты двинулись следом, и единственными звуками были лязг доспехов и топот сапог. Ластара Гилл задрожала, прильнула к Хеннеру. «Капюшон», — прошептал тот. «Просто вспомнил». Женщина кивнула. Она боялась, что теперь эта история будет возвращаться и терзать обоих. «Не могу поверить, что умер ради этого», — брякнул Вал, пытаясь сплюнуть. Но в горле пересохло, а он не такой сумасшедший, чтобы тратить воду на плевок. Мостажок сверкнул глазами на тройку валов, тащивших фуру Бавидикта. «Есть еще то пойло, что ты им дал. Выглядят чертовски здоровыми, алхимик. Можно было бы и нам глотнуть раз-другой. А то и третий». «Вряд ли, командор», — сказал Бавидикт, державшийся рукой за трос. «Они мертвы уже 3 дня». Вал прищурился на ближайшего зверя. «Ну, я впечатлен, признаю. Впечатлен, а про старого вала такое нечасто, можно сказать». «В Летеросе есть десятки людей, ходящих по улицам, хотя они уже мертвы. Алхимия некромантов — одно из продвинутых неверных искусств. Строго говоря, среди проданных мною средств для наведения порчи самым популярным был состав вечной неупокойности. Конечно, если можно назвать популярным то, что стоит сундук золотом». «А для целой армии ты мог бы сварить?» Бавидикт побелел. «Командор, такое весьма трудно осуществимо. Приготовление одного флакона порчи потребует месяцев тяжелых усилий. Денатурат икры утулу — первичный ингредиент. Ну, вы едва получите 3 капли за ночь. Притом это опасно и тяжело даже для такого опытного сборщика, каков ваш покорный слуга». «Икра утулу, а? Никогда не слышал. Что же, забудем. Просто на ум пришло. Но ты сделал еще этой штуки?» «Нет, сэр. Я решил, что для охотников более полезными будут припасы, что в этой повозке». «Тш! Не произноси этого слова, дурак». «Простите, сэр. Наверное, нам нужно изобрести другой термин. Невинный, чтобы произносить без опаски». Вал поскреб бакенбарды. «Хорошая идея. Как насчет котят?» «Котят, сэр? Почему нет? Ну, наша карета полна котят, а их без присмотра не бросишь, верно? Скажу вам, вся команда мостожогов их не дотащит». «Реально? Ну, а сколько же у тебя там котят?» «Это сырые ингредиенты, сэр. Бутыли, фляги и флаконы, и трубы, конденсаторы, аппаратура для дистилляции. Хм, без пары кошек противоположных полов, сэр, делать котят трудновато». Вал некоторое время пялился на него, потом кивнул. «О, а, конечно, алхимик, именно так». Он глянул вправо, где проходил взвод морской пехоты. Однако внимание солдат привлекал лишь фургон с провиантом и водой, который они охраняли. Так решил Вал, видя руки на мечах и свирепые лица. «Что ж, осторожнее, Бавидикт. Не бывает слишком много котят, верно?» «В точности, сэр!» В шести шагах сзади ромовая баба прижалась к шпигачке. «А знаешь, я когда-то баловалась с котятами». Шпигачка поглядела без всякого удивления. «Видит странник любимый, ты возьмешь деньгу с любого». Он был спесивым, это я помню. Ох, как мне было плохо. Живот болел, словно я проглотил горячие угли, когда он входил в дом. Мама была птичкой, того рода, что вечно порхает, как будто ни одна ветка не дает уюта, ни один листочек хорошей тени. Ее глаза прыгали к нему, а потом в сторону. Но одним коротким взглядом она умела определить, когда дело пахнет плохо. Если было так, она подходила ближе ко мне. Сойка на дереве, птенчик в опасности. Но что она могла сделать? Он весил вдвое больше. Но он однажды швырнул ее и пробил хлипкую стену хижины. Вот так ошибка старого папаши. Он вынес наружу то, что таилось внутри, и все увидели истину нашей чудной семейки. Должно быть, какой-то сосед с улицы увидел это и решил, что ему не нравится. Через день папашу притащили в дом избитым до полусмерти, и мы с мамой и братцем, он позже сбежал, его выхаживали. Ну не глупо ли, а? Нужно было закончить начатое добрым соседом. Но мы не стали. Этот чванливый урод и порхающая вокруг мама. Помню последний день. Мне было почти 8. Тихоня Жинензе, что жил выше по улице и точил ножи, был найден задушенным в переулке за лавкой. Народ огорчился. Жинензе выглядел солидно, был старым ветераном фаларских войн, и хотя имел слабость к выпивке, но не буйствовал в охмелю. Никогда. Слишком много Эли, и он пытался соблазнить каждую женщину, которую видел. Что ж, славная душа. Так говорила мама, взмахивая руками, словно крылышками. Итак, народ был огорчен. Он был пьян той ночью, не способен себя защитить. Его удушили веревкой из конского волоса. Помню, люди говорили об этом, словно о важном факте. Я тогда не понимал, но они нашли конский волос на шее Жина. Старухи, что втроем снимали домик на углу, вроде бы без конца посматривали на нас. Мы были снаружи, слушали полные кипящих эмоций разговоры. Мать побелела, как ударенная. Папаша сидел на скамейке у двери хижины. У него воспалились руки, он грел в ладонях кусок сала. Взгляд был странным, но он ни разу не подал голоса. Конский волос. Традиция выселков, лесорубов, что жили к западу от города. Так прелюбодеев вешают, верно? Старуха кивнула. Но Жанензе, он никогда не... Нет, не понимаешь ты? У него там ожог. Он был на корабле, когда тот загорелся при штурме Фаларской гавани. Ничего не мог. Старый повеса, которому было нечем, пакостно и жалко. Просто сердце разрывается. У него всегда находилось доброе слово для мамы, когда она приходила наточить единственный наш ножик. Хотя это мало помогало. Таким лезвием мышь не побреешь. «Эй, малец, твоя мама мышей бреет?» Хороший способ, если какая под нос лезет. На годы отпугнешь, верно? «Значит, — сказал кто-то в толпе, — ревнивый муж... Нет, ревнивый глупец. Дерево вместо мозгов». Кое-кто засмеялся, но смех вышел неприятный. А люди что-то начинали понимать. Люди что-то знали. Оставалось лишь сложить один и один. Словно птица в терновый куст, мама неслышно скользнула в дом. Я пошел следом, думая про старого бедного Жина и гадая, кто теперь заточит маме ножик. Но папаша увязался сзади. С рук капал жир. Не помню, что я увидел. Просто блеск. Около лица папаши, под большой бородатой челюстью. Он захрипел и согнул колени, словно пытался сесть. На меня. Я отпрыгнул, споткнулся о порог и шлепнулся около скамейки. Папаша шипел, но не ртом. Шеей. Когда он упал на колени, поворачиваясь, как бы пытаясь уйти, вся грудь оказалась ярко-красной и мокрой. Я поглядел в глаза отца и в первый раз увидел в них что-то живое. Блеск, сияние, тут же улетучившееся. Он грохнулся на порог. Мама стояла позади с маленьким ножом в руке. «Вот, бери, малец. Держи осторожно. Теперь им любую мышь побреешь. Магия мастожогов только для достойного железа. Улыбнись еще раз, милый Элейт. Другой платы я не возьму, красавчик». «Ну, рекрут, ты смирно встанешь?» «Вижу, крутишься, кружишься и оборачиваешься. Скажи, твой старик был придворным шутом или кем?» «Нет, старший сержант, он был лесорубом. Неужели с выселков? Но ты хилый для сына лесоруба. Не перенял ремесла, да?» «Он умер, когда мне было 7, старший сержант. Я не хотел идти по его тропе. Я учился, так сказать, по материнской линии. Тетка и дядя работали с животными. Нашел себе имя, парень. Старший сержант? Вот, записываю, все официально. Ты не поседа, и ты теперь морпех. Ну, вали с глаз, и пусть кто-нибудь прибьет псов. Этот лай меня с ума сводит. Как брюхо не поседа. Горит, как угли, сержант. К ним приближались шестеро солдат регулярной пехоты. Тот, что шел впереди, окинул взглядом бальзама и сказал. «Подмога от кулака Блистига, сержант! У нас руки крепкие, к оружию привычные». «Так орудуйте под одеялами», — посоветовал бальзам. Горлорез издал тихий хохот, так что пришедшие солдаты подпрыгнули на месте. «Помощь всегда приветствуем», — добавил бальзам. «Но отныне эти фургоны охраняются только морской пехотой». Капрал почему-то нервничал. Непоседа пригляделся. «Хм, чертовски пухлое лицо для того, кто держится на трех кружках в день». Капрал, слишком тупой или упрямый, попытался снова. «Кулак, Блистик!» «Морпехами не командует капрал. Скажу так, иди к нему и передай весь наш разговор. Если у него проблема, пусть приходит. Я сержант Бальзам, 9-й взвод. О, если мой ранг слишком для него низок, пусть ищет капитана-скрипача, а он вон там, впереди». Бальзам склонил голову к плечу, поскреб челюсть. «Кажется, припоминаю с дней муштры, что кулак по рангу выше капитана. Эй, смрад, я прав?» «Почти, сержант. Иногда зависит от кулака». «И от капитана», — кивнул горлорез, ткнув непоседу острым локтем. «Именно», — задумчиво сказал бальзам. «Как сожмет кулак под одеялом». Новый хохот горлореза заставил солдат поспешно уйти. «Солдаты так и пышут здоровьем», — пробурчал непоседа, когда те скрылись в полумраке. «Вначале бедные дураки просто исполняли приказ, и я подумал, что ты невежлив, но сейчас появились подозрения». «Это же наказуемое самоуправство», — заметил смрад. «То, что ты нам предлагаешь». «Еще не случилось, так скоро случится», — скривил губы непоседа. «Мы же знаем. Думал, зачем скрип приковал нас к фургонам?» Горлорез вставил. «Слышал я, скрип просил тяжелую пехоту, но мы же не она». «Нервничаешь, горло?» — спросил непоседа. «Нас всего четверо, и самое страшное оружие — твой смех». «Но работает ведь». «Они побегут жаловаться капитану или кто у них там», — сказал бальзам. «Подозреваю вернуться с подкреплением». Непоседа ткнул горлореза локтем в отместку за недавнее. «Боишься, горло?» «Твоего дыхания, непоседа! Отойди подальше!» «С другой стороны еще взвод», — заметил бальзам. «Кто-то видит, чей?» Они вгляделись, но три цепочки измученных тянущих повозки почти закрывали обзор. Горлорез хмыкнул. «Да хоть самого скворца! Будут у нас проблемы, они не смогут пробиться через...» «Какие проблемы?» — спросил бальзам. Горлорез оскалился. «Это жажда. С ней мы имеем дело. Нет, вы имеете дело. Там, откуда я родом, часты засухи. Если еще и город осажден, а когда мы цапались с этийцами, такое бывало каждое лето. Так что я с жаждой знаком. Когда ударила лихорадка, возврата нет». «Но не мило ли? Можешь прекращать болтовню, горлорез. Это приказ». «Думаю, взвод Бадена Грука», — сказал смрад. Бальзам фыркнул. Непоседа нахмурился. «В чем проблема, сержант? Они все долхонцы, прямо как ты». «Не глупи, они из южных джунглей». «Как и ты, разве нет?» «Даже если и так, а я не говорю, что нет, это не делает разницы. Понял, непоседа?» «Нет. Сам Тайшрен не просек бы того, что ты нам выдал». «Сложно это, но... Баден Грук. Что ж, могло быть и хуже. Хотя правильно горло сказал, мы не сможем помогать друг другу. Жаль, что скрип увел панцирников. Как думаете, что он с ними сделал?» Смрад ответил. «После добряка к капитану подошла Фарден Сорт. Я не подслушивал ничего такого, просто оказался рядом. Не все уловил, но думаю, что у тянущих провиант позади колонны какие-то трудности. Туда тяжелые и пошли». «Зачем?» Уменьшить вес?» Горлорез чуть не задохнулся. Леп завиток скреб ту часть носа, на которой прежде был кончик. «Это ж оскорбление», — пробурчал он. «Сами себя назвали мостожогами». Жженый трос глянул на роту, что маршировала слева. На трех валов, что тащили повозку со свойственным всем валам мира ленивым усердием. «Вот что получается, когда находится готовый делать то, что никто больше делать не хочет. Тягловый скот. Ну, все дело в тупости. Работай, получай кормежку. Больше работы, больше. Мостожоги идут, как мы, в ту же кашу. Когда все станем высохшими костями, кто определит разницу?» «Я бы мог, легко, только поглядев на черепа. Могу сказать, то мужчина или женщина, молодой или старый. Скажу, из города он или из деревни. Там, где я учился, на фаларах у наставника были целые полки черепов. Он их изучил, мог сказать, где напан, где квонец, отличить генобакианца от картулианца». Капрал Пряжка, что шагала впереди, фыркнула и повернула голову. «И ты ему верил, Леп? Дай догадаюсь, он себе так на жизнь зарабатывал. Не у вас ли, фаларцев, пунктик насчет замуровывания родичей в стены домов? Когда идет спор за дом, все бегут к череповедам». «Мой наставник был очень известен разрешением споров». «Спорить не стану. Слушай, понять, мужчина или женщина, молодой или старый, ну, в это я верю, но остальное забудь, Леп». «Зачем мы снова толкуем про черепа?» — возмутился трос. Когда ответа не последовало, он продолжил. «А я думаю, хорошо, что у нас рядом мостожоги вместо обычной пехоты. Если нас сомнет толпа, можно позвать на помощь». «И чего бы им помогать?» «Не знаю, но мертвый вал — настоящий мостожог». «Да», — проговорила Пряжка. «Я тоже слышала. Знаете, чепуха полная. Они все мертвы. Каждому известно». «Но скрипач...» «Кроме скрипача». «Скрипач и вал были в одном взводе с быстрым Беном. Так что вал настоящий». «Ладно. Чудно. Это не чепуха. Но поможет ли он нам?» «Чепуха полная. Мы в беде, на нас никто не смотрит. Взвод битума по другую сторону тянущих повозки до нас не доберется. Так что будьте начеку, особенно когда прозвучит полуночный колокол». Сержант Ур поглянулся на них. «Всем расслабиться, беды не будет». «Почему вы так уверены, сержант?» «Потому, капрал Пряжка, что с нами маршируют мостожоги, а у них котята». Жженый трос вместе с остальными торжественно закивал. «Урб дело знает, повезло им его получить. Даже без лизунца, посланного назад, с ними будет все хорошо». Жженый трос завистливо поглядел на громадную литерийскую карету. «Хотелось бы получить немного котят». Ни во что не вмешиваться – самый легкий выбор. Остальные возможности столпились, дерганные и неприятные, и смотрят разгневанными взорами. Нетерпеливо ждут. А ему так хочется отвернуться, так хочется оставить все как есть. Вместо этого капитан идет вперед. Разведчики перешептываются, словно три десятка детских воспоминаний. Они ему не нужны, но и отослать их он не может. Словно приколоченный. Все мы приколочены. Итак, нет возможности уйти в сторону. Совсем нет. Он знает, что нужно адъюнкту. От него. От моих моряков, моих панцирников. Это нечестно, мы это знаем. И это тоже нечестно. Другие вероятности лезут на глаза, стоят буйным легионом. «Возьми нас, скрипач, мы то, что ты хотел сказать тысячу раз, когда смотрел и молчал, когда позволял всему происходить, не делая шага поперек тропы, навстречу всякому дерьму, всяческой гнусности. Когда ты оставлял все как есть, чувствуя, как умираешь по частям, как мелкие куски отваливаются изнутри, пропадают. Но и замена находилась, солдат, верно?» И она говорит: «На этот раз не оставляй все как есть, не отступай в сторону». Она говорит, ну, ты знаешь, что она говорит. Скрипач не удивлялся, что детский голосок внутри, голосок поджидающих впереди суровых решений, кажется голосом скворца. Он почти видел глаза сержанта, сине-серые, цвета отточенного клинка, цвета зимнего неба. Скворец устремил понимающий взор, словно говоря, «Ты делаешь правильно, солдат, потому что не знаешь ничего иного. Только в правильных делах и хорош. А если мне больно?» «Очень жаль, но хватит скулить, Скрип. Ты не столь одинок, как кажется». Он хмыкнул. «Откуда эта мысль?» «Да ладно. Похоже, все делалось зазря. Похоже, пустыня их убьет, а он просто идет, продолжает идти». «Идет». Маленькая мозолистая рука потянула его за куртку. Он поглядел вниз. Мальчик указал вперед. «Идут!» Скрипач прищурился. Силуэты вдалеке. Фигуры появляются из темноты. «Идут!» «Боги подлые!» — шепнул он. «Идут!»